Глава 20. «Ты не убил его?» — выдохнул Бенат Гейс, нависая над столом. «А твой человек, он уже вернулся домой?» «Изодранный плетями до полусмерти». «Десяток плетей — хороший урок. Впредь будет выбирать себе собутыльников. Он дурак, с рождения. Его ничего не проймет. Извини, развожу руками. Но от врожденной глупости я излечить не могу. Да это вообще не ко мне. Для таких вопросов есть лекари. Далеко не всем по нраву мои методы исправления недостатков. Но ты его не убил. Насколько я помню твои слова, то он не должен пережить смерть нашего человека. Так? Да. Уже немного остывая, произносит воровской главарь. И что? Этот самый Дунип Олеха от чего-то скоропостижно скончался? Жив. Грузно плюхается на скамейку главарь. Лежит на животе и вопит. То есть задача решена. Но ты мог бы и поспособствовать тому, чтобы его не били столь жестоко. Вздыхаю и наливаю вору вина. И подсказать тем самым полусотнику, кого именно я хочу освободить на самом деле. Будь я на его месте, твой плакса уже нынче же вечером сидел бы в каком-нибудь укромном подвале, а вся стража с недоумением разводила бы руками. Знать не знаем никакого Дунипу. А парочка умных мастеров допросных дел уже на следующий день выведала бы, чем так интересен городским ворам этот парень. Не надо считать Джока Зига совсем уж глупцом. Он достаточно умный человек и не трус, если хочешь знать. Да этот щенок вообще никто, вот его отец. Как выяснилось, папаша этого самого игрока и пьяницы трудился в налоговом департаменте и досконально знал, кто из городских купцов богат и насколько. А полученными сведениями, не на халяву, разумеется, делился с моим собеседником. Сынок же, как это почти всегда и бывает, никаким полезным делом заниматься и не собирался. Его вполне устраивали пьянки и кутежи в кругу знакомых. Он уже не раз вляпывался во всевозможные неприятности, но связи папаши и заступничество главаря шайки всегда позволяли ему выходить сухим из воды. Но в этот раз... Его отец примчался ко мне среди ночи, плакал и рыдал. 5 лет — это крайне суровое наказание. А в том, что его щенок не проживет в тюрьме и 3 месяцев, никто и не сомневался. Я так в первую очередь. Вот папаша и совсем обезумел. «Отомсти!» — кричит. «Не можешь спасти, так хотя бы отомсти!» «Но сейчас-то этот вопрос решен?» «Боюсь, что ненадолго», — качает в сомнении головой Гейс. «Дурак ведь!» «Ну, извини, в следующий раз я за него хлопотать не стану. Среди стражников хватает умных людей, и они быстро смекнут, за кого именно просят незваные гости. А дальше я тебе уже рассказывал. Да и потом, у его отца не хватит денег, чтобы мне заплатить, а ты этого делать не станешь. Почему это? Так и у тебя они не лишние. Проще дать 10 монет какому-нибудь сброду, чтобы этому шалуну попереломали где-нибудь ноги, так он хотя бы из дому уходить не сможет». И за ним можно будет хоть как-то присматривать. Главарь хмыкает, похоже, мысль пришлась ему по душе. Соображаешь, жизнь такая. Так что закрыли вопрос. Ну, хорошо, ты свое дело сделал. Понятно, что труп полусотника его тоже устроил бы. И еще неизвестно, что больше. Иметь подконтрольного мастера мокрых дел, оно ведь дорогого стоит». А в качестве отката главарь обеспечил мне жилье в доме отставного сержанта Артола Мака. Мужиком он оказался весьма свойским, что выяснилось уже в первый же день. Вино пить умел, а вот пиво, как и я, недолюбливал. Правда, я не стал совсем уж огорчать воровского папу тем, что парочку аналогичных адресов я уже к тому времени заимел. А все девушки. Если к ним со всей душой, так и отдача вполне может последовать соответствующая. Так что 3 конспиративных хаты — это очень даже неплохо. Денег у меня хватит и на более основательные траты. А вот то, что главарь просто так с меня не слезет, стало ясно уже через 2 дней. Прибежал шустрый паренек и достаточно вежливо пригласил меня в некое приличное заведение, так сказать, на рюмку чая. Хотя чая тут не пьют, он в этих краях неизвестен. Делают что-то вроде пунша, пресловутое пиво и еще всякие травяные наборы заваривают. Кстати, вполне местами прилично и даже вкусно. Как я понимаю, начнут меня потихоньку к делу припахивать, что не особо радует. Вот не прельщает меня перспектива получить ножик под ребро в темном углу. У здешней бандоты, как я уже давно понял, жизненный цикл весьма недолог и сопряжен со всякими напрягами. Нечего сказать, приятная перспектива — подохнуть в какой-нибудь подворотне. Но не отказываюсь, сие чревато. Воровской папаша находился в относительно неплохом расположении духа и пригласил меня к себе в укромную каморку. Кроме нас двоих там никого не имелось. Стало быть, есть у главаря какие-то мысли, которые сходу меня не обрадовали. Ну и какая польза лично мне последует от ликвидации какого-то там косого зумара? Нет, в том, что сей персонаж давно заслужил петлю или кирпичом по башке, не сомневаюсь ни секунды, но я как-то вот не за этим сюда прибыл. Скажи мне, любезный Бенат, любишь ли ты золото? Главарь хмыкает. Ну, мол, это и дураку ясно. Так отчего бы тебе тогда не сделать себе золотые подметки для своих сапог? Не понял, мужик. Если у тебя есть что-то ценное и дорогое, то ты ведь не станешь его совать во всякую дыру и в грязь пихать не будешь. Озадачился дядя. За последнее время от моих рук пало несколько весьма серьезных, там есть парочка боевых магов, несколько дворян высокого звания, граф даже какой-то затесался, твои, скажем так, соратники тоже есть, из числа тех, кто вовремя не внял предупреждению и не отошел в сторонку, хотя им достаточно ясно на это намекнули. Кто намекнул? Ну, я же не сам по себе работал, мне-то они никак помешать не могли. Ну и что? Не врубается воровской папа. А то... Много чести этим мелким сошкам, чтобы по ним работал мастер моего уровня. Дай пяток монет, и его легко зарежет любой из окружающих. Насупился собеседник. Не по нраву это ему. Ну а чего ты, дядя, ожидал? Нет уж, мальчиком на побегушках я не нанимался и не собираюсь. Ты мне вот что скажи. Чем тебе этот человек помешал? Как выяснилось, вполне, впрочем, ожидаемо, это конкурент, атаман небольшой шайки, которая... Стоп, обожди. «Они что, просто грабят торговцев?» «А что с ними еще делать?» – удивляется собеседник. «Все так делают, и вы никак между собой это не... в смысле не договариваетесь?» «Ясен пень, что нет, а спрашивается нафига?» «И стража вас всех ловит». Главарь усмехается. «Это еще как-то сделать нужно. Его парни... Знаем, самые крутые в городе и... 50 miles the land around», как поется в одной песенке. «Ну, ловят же?» «Тут уже улыбки не видно». Ну да, ловят иногда. И сажают, не без того. Бывает, правда, что и не сажают. Мертвецу в тюрьме делать нечего. Соответственно, возникает некомплект личного состава, который оперативно пополняется в ближайшем кабаке. Понятное дело, что о каком-либо качественном росте тут и разговора не может быть. Количество рулит. Ты любишь деньги? Странный вопрос. Кто ж их не любит-то? Мужик только плечами пожимает. А местные торговцы тебя знают? Очередной странный вопрос. И снова недоуменное пожатие плечами. То есть, если ты придешь поговорить, не откажутся. Ну, пусть только попробуют. Это явствовало из весьма горячего монолога главаря. Понятно, с определенной известностью тут все хорошо. Можешь набрать десяток парней самого зловещего вида. Гейс только фыркнул. Это вообще не проблема. Почтенный бакейр Ксабит ощутимо нервничал. Его вполне можно было понять. Не каждый день к нему в лавку заваливается один из главарей шаек. Да, парочка дюжих помощников, у нас таких звали, кажется, приказчиками, почти тотчас же нарисовались неподалеку от торговца, но все прекрасно понимали, в случае чего помощи от них будет немного. Но против обыкновения воровской папаша ныне не разразился тотчас же угрозами и недвусмысленными намеками. Вместо этого он кивнул в мою сторону. «Послушай его. Присядем, почтенный Ксабит». Торгаш вздохнул и кивнул своим помощникам, и около нас появились несколько стульев. Главарь тотчас же плюхнулся на один из них и жестом предложил нам сделать то же самое. «Насколько я в курсе дела, вас за последние месяцы дважды ограбили». «Один раз», — буркнул Торгаш, — «а тот случай, когда какой-то оборванец украл головку сыра, так он и убежать-то с ней успел всего на пару десятков шагов, а там как раз стража проходила, так что дюжину плетей он заработать сумел». Правда, сыр пришлось отдать стражникам. И еще пару кувшинов пива. Так что выгоды не получилось. Бакейр только плечами пожал. «У меня есть к вам предложение. Ведь тот случай, когда вас ограбили уже всерьез, это же были люди...» «Ихинт Кемен, сын собаки, я же тебе говорил», — не выдерживает воровской папа. «Да», — кивает Торгаш, — «это были они». Суть моего предложения была простой, как мычание. и многократно опробованный еще дома. Не мной, разумеется, там и своих умников хватало. Торговцу предложили крышу. А те самые дюжие парни, что многозначительно поигрывали мускулами около лавки, брались обеспечивать спокойствие не только этой лавки, но и всех соседних. И плата за это была весьма щадящая. По поводу чего мы до хрипоты спорили с главарем шайки. Мне пришлось долго ему растолковывать основные преимущества этого метода заработка. Скрипя сердце, Бенат согласился. Но с условием. Если ничего не выгорит, то я затыкаюсь в плане каких-либо предложений вообще. Ладно, рискнем. Однако торгаш неожиданно задумался и выдвинул встречное предложение. Еще и склад. Тогда, подумав для виду несколько минут, предлагаю ему следующее. Склад принимается. Более того, мы берем под охрану еще и транспортировку грузов от склада до рынка. В пути тоже много чего может произойти. Судили, рядили, торговались. Тут купцу равных нет. Но договорились. На обратном пути главарь недоуменно ворчал. С его точки зрения, никакой тут выгоды не имелось вообще. «Прикинь», — загибаю пальцы на руке, — «к твоим парням не будет претензий от стражи. Это раз. Им более не грозит тюрьма. Это два. Ни ты и никто другой не может быть уверен в успешности ограбления какой-нибудь лавки. Три. Там может вообще ничего полезного не быть. Да и про охранные заклятия не забывай. Сколько твоих парней они уже покалечили в свое время? Четыре. Было, разумеется, пять и шесть. Пальцев на руках еле хватило». Но окончательно он поверил только через месяц. За это время его охранники трижды начистили рыло каким-то оборванцам, отвадив их даже смотреть в эту сторону. Дважды всерьез закусились с конкурентами, те похоронили троих. У нас крепко подранили одного, но лекарь заверил, что он в скорости встанет на ноги. Наших парней элементарно было больше, и они не прятались. Стража косилась, но, получив разъяснение от купцов, наших ребят не трогала. Пока не трогала. Тем паче, что торгаши по-прежнему продолжали платить и стражникам тоже. И все равно они в накладе не остались. А главарь, подсчитав неожиданные доходы, крепко призадумался. Все его мальчики остались на свободе, я имею в виду тех, кто работал на рынке. На прочих мне было начхать. Никого не загребли стражники, и, соответственно, не было нужды искать новых подчиненных. «Нет», — покачал головой маг, поднимаясь на ноги, — «тут у вас не применялось никаких особых заклинаний. Я бы почувствовал». «А что же такое произошло?» — удивился полусотник. «И проще, и хуже одновременно. Здесь был вур». Джок Зига нервно сглотнул. «Вур?» «Да. Ни одно живое существо, и ваши собаки не исключение, не может спокойно себя чувствовать рядом с ним. Кстати, вы поступили правильно, вымыв двор с золой, она отбивает запахи. Но недостаточно. Тут надо применить еще и некоторые заклинания». «Но как же так? Это невозможно. Зверь пришел в дом и никого не тронул? Он сытый, что ли, был? Он убивает не только ради пропитания. Может убить, убьет. И количество противников тут не играет никакой роли». Полусотник рванул ставший тесным ворот рубахи. «Как такое вообще может быть? Вы не шутите, почтенный Эйтер?» «Ничего себе повод для шуточек, любезный Джок. Мое ремесло не располагает к таким вещам вообще, а уж на подобную тему и подавно. Более того, я просто обязан доложить об этом в арбитриум. Вур в городе — это повод для очень серьезного беспокойства. Понимаю вас. Кого-кого, таких чудовищ в городе не было уже давно. Тут вы ошибаетесь. Они здесь есть. В королевском зверинце содержат двух котят. Мальчик и девочка. За ними наблюдают. Ждем, когда они станут достаточно взрослыми, чтобы дать потомство. Тогда новорожденных зверей постараются приручить, а этих, к сожалению, уже поздно. Они недостаточно маленькие для такой цели. Время упущено, да». «Подождите». В полусотнике проснулся азарт сыщика. «Но ведь кто-то же за ними ухаживает. Этот человек мог бы принести сюда одного». «Подобного глупца нашли бы поутру в клетке у вуров. Обглоданного и холодного. Котятам больше 3 месяцев, и любая попытка кого угодно подойти к ним близко закончится тем, что они его попросту убьют. Сил на это уже хватит. Не съедят, но загрызут. Это уж совершенно точно. Там хитро устроенная клетка, можете сами посмотреть. Можно запирать помещение снаружи, и тогда ее чистят и убирают. И только так. Но кто-то же их туда принес? Об этом человеке надо спрашивать уже вас. Он арестован. И совсем недавно нас вызывали для опознания его вещей, которые передали в казну. А вы и сами знаете, в каких случаях это происходит. Ему это добро уже никогда не потребуется.